Когда внезапно у ворот вспыхнули огни автомобильных фар и осветили стоянку, как рождественскую елку. Я бросился ничком на землю, лихорадочно озираясь по сторонам, но никаких признаков человека в клетчатом пиджаке нигде не было. Машина остановилась. Свет погас. Из нее вышли двое, девушка и парень, и торопливо зашагали к выходу. Мне было слышно, как девушка оживленно воскликнула. «Подумать только! Убийство на 4-й стрит! Интересно, удастся посмотреть труп, а?» «Во всяком случае, постараемся», — ответил парень, и они, взявшись за руки, припустились бегом. Я встал. Каким-то чудом человек в клетчатом пиджаке сумел оставить меня на дураках. Ему, видимо, все же удалось незаметно перелезть через забор. Первая мысль, которая пришла мне в голову, как отнесется к этому Элен. Меня отнюдь не прельщала перспектива рассказывать о том, как я позволил этому типу проскочить меж пальцев. Мне хотелось сохранить у нее иллюзию, что я умелый, ловкий детектив. Ругая себя, я быстро продвигался вдоль шеренги машин к выходу. Проходя мимо третьей машины, я услышал позади тихий свист. Я остановился, будто налетев на каменную стену. Резко повернувшись и затаив дыхание, стал вглядываться в темноту. В голове мелькнула мысль, что я оказался на виду под открытым небом и представляю собой превосходную мишень для стрелка. Я собрался опуститься на четвереньки, и тут услышал за спиной слабый шелест. Рука рванулась в карман за пистолетом. Я обернулся. Надо мной выросла широкоплечья, словно призрачная фигура. Тяжелый удар кулака в грудь чуть не сбил меня с ног. Я выхватил пистолет, но в этот момент второй кулак врезался мне в челюсть. Перед глазами мелькнуло полное звезд и яркого света небо. Я потерял сознание. Элен нервно ходила взад и вперед по спальне, когда я вошел в номер. Увидев мое разбитое лицо, запыленную одежду, она в тревоге бросилась ко мне. «Что случилось? Тебе больно?» Я кисло улыбнулся. Мне и самому было очень жалко себя. «Все в порядке», — сказал я, опускаясь на кровать. «Ты догадалась положить в чемодан бутылку виски? Ну, ту, что я берег про запас, а? Глоток или два мне бы не помешали». Она подлетела к чемодану, нашла завернутую бутылку, умчалась в ванную и вернулась со стаканом, наполовину наполненным бесценной влагой. «Сможешь осилить, дорогой?» «Не смогу осилить полстакана виски, только когда буду лежать в гробу», — ответил я. «Успокойся, милая, я в полном порядке». Я глотнул виски и потер выступивший на челюсти желвак. К счастью, зубы остались целы. «Да, в данный момент», — продолжал я с горечью, «ты видишь перед собой разиню номер один. Полюбуйся, полюбуйся на него бесплатно. Большего разини ты не увидишь, даже если доживешь до 100 лет. «Короче говоря, ты его упустил, да?» — сказала Элен, усаживаясь на кровать рядом со мной. «Ну, даже у самых лучших детективов бывают неудачи». «Нет, хуже, хуже», — ответил я. «Не я его упустил, а он меня нашел». Я рассказал, как было дело. «Бьет, как кувалдой», — сказал я в заключение и подвигал челюстью. Мне потребовалось добрых полчаса, чтобы прийти в себя, и еще 10 минут, чтобы заработала вот эта штуковина. которую я до сих пор в шутку называл мозгами.